Урод без губы, со скрюченными ногами, служил советником при вейском Линьгуне. Государю так нравился его советник, что когда он смотрел на обычных людей, ему казалось, что у них слишком длинные ноги. Горбун с огромной шишкой на шее служил советником при Хуаньгуне, правителе царства Ци. Хуаньгуну так нравился его советник, что когда он видел перед собой обычных людей, ему казалось, что у них слишком длинная шея. Насколько в людях проявляется совершенство добродетели, настолько же забывается их телесный облик. Когда не забывают то, что обычно забывается, и забывают то, что обычно не забывается, это называется настоящим забвением. Чен Суаньин комментирует: то, что подлежит забвению, это телесный облик. То, что не забывается, это совершенство добродетели. Поэтому легче забыть тело, чем добродетель. А тот, кто не забывает тело, но забывает добродетель, забывает воистину. Это забвение означает добродетель, которая не проявляется вовне. Основываясь на этом толковании, Лю Цзяхуэй переводит данную фразу следующим образом: «Тот, кто заставляет мир забыть о своем совершенстве, воистину прекрасен». Вот почему, где бы ни пребывал мудрец, для него знание — это беда, а обещание — клей, добродетель, раздача милостыни, а ремесло — рыночный торг. Имеется в виду клей, с помощью которого древние китайцы склеивали свои долговые обязательства. Коль скоро мудрый не строит планов, зачем ему знание? Коль скоро он не делает пометок, зачем ему склеивать расписки? Коль скоро он ничего не лишается, для чего ему взывать к добродетели? Коль скоро он ничего не продает, зачем ему доходы? Все, что ему нужно, он получает из небесной кладовой. Получать из небесной кладовой значит кормиться от неба. И если он кормится от неба, для чего ему иметь дело с людьми? Он обладает человеческим обликом, но в нем нет человеческих наклонностей. Знак «цин», переводимый здесь словом «наклонности», в позднейших текстах обычно означает просто чувство, и даже в особенности любовное чувство. Следует, однако, иметь в виду, что в китайской мысли чувства никогда не противопоставлялись разуму, и жить чувствами в китайском понимании означало также жить разумно. В древних текстах, в том числе и в Джуанзи, разумное начало в понятии «цин» проявляется особенно явственно, и сама реальность наделяется аффективной природой. Термин «цин» нередко имеет здесь значение порядок, естество, даже законы. Обладая человеческим обликом, он живет среди людей. Не обладая человеческими наклонностями, он стоит в стороне от истинного и ложного. Неразличимо мало то, что связывает его с людьми. Необозримо велико. Таково небесное в нем. И он в одиночестве его притворяет. Хуэйши спросил у Джуан Цзы. Верно ли, что люди изначально не имеют человеческих наклонностей? «Да, это так», — ответил Джуан Цзы. «Но если человек лишен человеческих наклонностей, как можно назвать его человеком?» — вновь спросил Хуэй Ши. «Дао дало ему облик, небо дало ему тело. Как же не назвать его человеком? Но если он человек, то как может он жить без свойственных ему наклонностей?» «Одобрение и порицание. Вот что я называю человеческими наклонностями», — пояснил Джуан Цзы. «Я называю человеком без человеческих наклонностей того, кто не позволяет утверждениям или отрицаниям ущемлять себя внутри. Следует тому, что само по себе таково, и не пытается улучшить то, что дано жизнью». «Но если он не улучшает того, что дано жизнью, как может он проявить себя в этом мире?» «Дао дало ему облик, небо дало ему тело. Он не позволяет утверждениям и отрицаниям ущемлять себя внутри. Ты же утруждаешь свой ум размышлениями о посторонних вещах, а внутри насилуешь свою душу. Прислонись к дереву и пой, облокотись о столик и спи. Небеса вверили тебе тело, а вся твоя песня — твердость да белизна». Джуан Цзы намекает здесь на отвлеченные нелепые рассуждения софистов о внутренней противоречивости всех понятий, подобно известному софизму «белая лошадь не лошадь» и тому подобное.